Вадим Бурлак. Роковые маски. Во времена Петра Великого. Современники Петра Великого вспоминали, что государь придавал праздникам и различным увеселительным действиям большое значение. Они были для него не просто отдыхом. С их помощью он зарождал новые традиции на Руси, отчасти менял жизненный уклад своих подданных, приближал Русь к Европе. Царь знал, как праздники и веселье использовать, превращать в политическое оружие и с их помощью выяснять потаенные мысли приближенных. Умел Петр Алексеевич казаться пьянее, чем был на самом деле. Умел зорко видеть, цепко слушать, кто как ведет себя во хмелю, о чем говорят гости, их жесты и выражения лиц. Молодая столица на Неве была как раз тем местом, в котором рождались новые праздники, традиции, увеселительные действия. Но и от старых, вековечных в Петербурге не отказывались. Разве можно было обойтись в праздник без исконного русского обильного застолья, веселых переодеваний, использования масок? Новые праздники на Руси Петр стал вводить в первые же годы своего царствования, еще до основания Санкт-Петербурга. 19 декабря 1699 года он издал указ о писании впредь января с 1 числа от Рождества Христова, а не от сотворения мира. Отныне, согласно указу, впервые на Руси Новый год надо было отмечать не 1 сентября, а 1 января. Петр требовал, чтобы по большим и проезжим улицам, знатным людям и у домов, нарочитых духовного и мирского чину, перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых. Царь распорядился, чтобы описание новогоднего праздника было отражено в газете «Ведомости». В те дни для создания веселого, беззаботного настроения на улицах Первопрестольной пылало множество костров и смоляных бочек на шестах. Знатные простолюдины надевали маски или нелепые одежды. Праздник продолжался 7 дней. Непривычная потеха некоторых пугала. Роптали противники Петра. Но молодой царь был неуклонен и последующие годы своего правления следил, чтобы объявленные им праздники отмечались не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и по всей стране. А поводов для веселья в начале 18 века появлялось все больше и больше. Отмечались военные победы, церковные праздники, дни рождения и ангела-покровителя, начало и завершение строительств каких-либо значимых объектов и многое другое. Царские шутки. На Руси первый день апреля стал веселым праздником розыгрыша, обмана, шутки, скорее всего, по инициативе Петра I. Из Первопрестольной этот праздник перекочевал на берега Невы и прижился в новой столице. Правда, в петровские времена он во многом зависел от настроения царя. Не раз бывало так. Пошутит кто-нибудь из приближенных 1 апреля, и то ли шутка оказывалась неудачной, то ли Петр Алексеевич забывал с утра, какой нынче день, и доставалось тогда юмористам. Но когда у царя настроение улучшалось, он сам шутил и разыгрывал приближенных. В один из первоапрельских дней вызвал Петр I к себе старого боевого генерала. Когда тот, взволнованный из-за спешного вызова, явился, государь дал сигнал барабанщикам. Они стали выбивать дробь, сопровождающую, как правило, какое-то серьезное наказание. Старый генерал побледнел, подумав, что будет наказан. Стоит перед царем, слова не может вымолвить. а сам лихорадочно соображает, в чем же он провинился. Некоторое время государь сердито молча смотрел на генерала. Все громче звучала дробь барабана, все грознее становился взгляд царя. Наконец Петр возмущенно воскликнул: «Почему молчишь? Почему не докладываешь, как положено? Какой чин носишь?» «Состою в генерал-майорах», — пролепетал совсем запуганный ветеран. «Врешь!» — рявкнул царь. «Дожил до седин, обманываешь своего государя! Ты не генерал-майор!» Петр сделал паузу и вдруг рассмеялся. «Ты генерал-лейтенант!» Получивший повышение, несколько минут не мог прийти в себя, так и стоял неподвижно под веселый смех царя и придворных. 1 апреля подобное случалось не раз. Получивших новое звание, должность или награду в этот день называли апрельскими кавалерами. Шутки царя быстро разносились по Петербургу, а затем и по всей империи. Ему подражали, пытались переплюнуть, удачно и неудачно. Рождались новые шутки и розыгрыши, остроумные и глупые, добрые и злые. Но именно в петровские времена юмор стал как бы нормой и стилем жизни и во дворцах, и в избах. Хоть и натянутыми были отношения Петра I с императрицей Екатериной в последние годы его царствования, она все же во многом подражала своему супругу. В большом и малом. Удачно и неудачно. В серьезных делах и в несерьезных. Прошло лишь 2 месяца после смерти Петра Великого. Но 1 апреля 1725 года вдова императрица все-таки решила отметить. Рано утром столица была разбужена тревожным набатом. Колокола Петербурга извещали жителей о пожаре. Тысячи людей, полусонные, выскакивали из домов, пытаясь понять, какие части города уже полыхают. По улицам мчались неизвестно куда верхом и в каретах люди. Паника усиливалась, поскольку не видно было ни огней, ни дыма. В то утро в одном доме на городском острове прощались с покойником, почтенным отцом семейства. И вдруг случилось невиданное. Покойник, заслышав набат, вдруг поднялся, выскочил из гроба и помчался прочь из дома. Каким образом он ожил и куда потом подевался, никто так и не узнал. Но в свой дом, в свой гроб покойник точно не вернулся. Может, то была какая афера задумана, а может, человек пребывал в летаргическом сне. Под звуки набата хорошо поживились лихие люди. Пока хозяева в страхе выбегали на улицу через дверь, налетчики проникали в окна с другой стороны дома. Несколько человек покалечилось, упав с высоких крыш, куда они забирались, чтобы увидеть, где разгорается пожар. Только через пару часов после тревожных сигналов колоколов по городу поползли слухи, что никакого пожара и не было вовсе. Просто государыня Екатерина I пошутила. С 1 апреля, дорогие жители столицы! Под маской звездочета. Во времена царствования Екатерины I, но властвования Верховного Тайного Совета, на одном из костюмированных балов во дворце появился высокий человек в маске сказочного звездочета. Он имел приглашение в царский дворец. И по манере двигаться и говорить в нем чувствовалось благородное происхождение. Обычно императрица безошибочно узнавала любого под самой хитроумной маской, даже если это был недавно приехавший в столицу дворянин или только что прибывший иноземный посол. Если вдруг происходила заминка, и какая-нибудь маска не поддавалась разгадке, Екатерина тут же шептала вездесущей Наталье: «Распознать!» И Наталья, повертевшись в маскарадной толпе, возвращалась к императрице с обстоятельным докладом. И кто под маской, и что он ел, пил, о чем говорил. Но со звездочетом так не получилось. Наталья ничего не выяснила. Раззадорила это императрицу. Запретила всем подступать к таинственной маске с вопросами. Сама решила отгадку найти. Когда светлейший князь Александр Меньшиков предложил поучить молодца звездочета уму-разуму и отбить у него охоту напускать таинственность, Екатерина остановила светлейшего. «Зачем же, Александр Данилович, ломать кулаком там, где можно вскрыть острием мысли?» В разгар маскарада она поманила к себе звездочета и попросила предсказать ей судьбу. Тот покорно подошел к государыне и тихо стал ей что-то нашептывать. Вначале брови императрицы поползли вверх, затем она сделала знак приближенным отойти от них. Что нагадал, напророчил таинственный звездочет, Екатерина никому не рассказала. Минут 10-15 шептал ей незнакомец, а потом вдруг резко, без всякого почтения к императорской особе, поклонился и быстро направился к выходу. Первое мгновение императрица стояла, гордо выпрямившись во весь рост и слегка закусив губу. Потом, когда звездочет уже вышел из залы, вдруг спохватилась и зло бросила графу Толстому, который стоял неподалеку: «Остановить шутника!» Что было дальше, говорят разное. Утверждают, что на выходе из дворца откуда-то появилась натянутая веревка, и гвардейцы, кинувшиеся за звездочетом, споткнулись, упали и изрядно ушиблись. Толковали, что гвардейские кони были стреножены, и потому звездочет ускакал беспрепятственно. После его побега в руке императрицы оказалась записка. «Все слышу и зарю, Катерина. Петр». Произошла эта история якобы 1 апреля 1726 года, а загадочного шутника-звездочета так и не удалось отыскать. Конечно, многие шутки петровских времен сегодня кажутся непонятными, жесткими, плоскими или попросту несмешными. Но у каждой эпохи не только свой стиль и мода, вкусы и пристрастия, но и свой юмор, необходимый тому времени, когда он был рожден. Шутка – дитя своего века, и ее достоинства или недостатки могут по-настоящему оценить только современники. Ну а для ныне живущих старинный юмор – это еще одна возможность лучше почувствовать и понять давно минувшую эпоху.